Глава 30. Выбор. Раннее утро было беззвучным и серым. Свет из окна — не свет, а отсутствие тьмы. Я проснулась от тишины внутри себя. Тревога, что годами жила под ребрами, куда-то ушла. Осталась лишь пустота. И это пугало больше любого страха. Что дальше? Тело ответило болью. В виске пульсировало эхо удара, и каждый мускул ныл протестом. Голень горела знакомым навязчивым огнем. Я одевалась медленно. Движения были неловкими и неточными. В доме стояла мертвая тишина. Эйдена не было. Я вышла из дома на крыльцо. Воздух висел неподвижно, тяжелый и влажный. Тишина после шторма была не облегчением, а предвестием, ожиданием чего-то нового и, возможно, худшего. Берег представлял собой свалку. Море выплюнуло все, что забрал с берега шторм, разбитые ящики, бутылки из пластика и обрывки сетей. Что дальше? От маяка по мокрому песку ко мне шел Эйден. Он остановился в нескольких шагах. Проснулась. «Отвези меня домой». Мой голос звучал ровно, без тени колебаний. «Нужно собрать вещи. Хочу успеть на сегодняшний паром». Эйден опустил глаза и посмотрел на свои сапоги. В этом взгляде было все. Понимание, что для него все потеряно. И что я уезжаю с острова. Дорога домой заняла не больше 10 минут. Мы ехали молча. Молчание было густым, осязаемым, как туман за стеклом. В доме было все как обычно. Однако я ощутила разницу. Теперь это было просто пространство, стены и крыша. Я больше никому ничего не была должна. Эйден остался внизу, а я сразу же поднялась в комнату Мэйв. Подошла к окну, за которым в тумане маячил силуэт черного тиса. Обернулась, сказала тихо. «Ну вот, Мэйв, я уезжаю». Подняла руку. На запястье были ее часики. Пальцы сами нашли головку завода. Повернули раз, другой. Механизм щелкнул, вздохнул и ожил. Секундная стрелка двинулась по кругу. Тик-так, тик-так. Время пошло вперед. Долг был выполнен. Время Мэйв остановилось. Мое только что началось. В своей комнате я быстро собрала вещи. Джинсы, свитер, белье. Все, как и прежде, уместилось в одну дорожную сумку. Взгляд упал на книжную полку. Потрепанная детская книжка про девочку с маяка. Я потянулась, взяла ее и сунула в сумку поверх вещей. Спустившись вниз, увидела лицо Эйдена. Напряженные скулы, твердая линия губ. Он готовился к бою, который уже проиграл. «Почему ты снова бежишь?» Его голос был низким и сдавленным. «Я не могу остаться». «Почему?» «Если останусь, я стану прежней». Он шагнул ко мне. В его глазах было отчаяние. «Мы можем быть счастливы. У нас впереди целая жизнь». «Жизнь на острове». Горький привкус этих слов остался на языке. «Я не хочу такой жизни». «Почему?» На этот раз в голосе Эйдена звучала злость. Я посмотрела ему в глаза. «С тобой я могу быть счастлива. Но если останусь на острове, я выберу не себя». Он замер словно от удара, потом выдохнул. «Тогда я уеду с тобой». Я покачала головой. «Ты — часть этого острова, а я закрыла все свои долги. Осталось только уехать». «Останься хотя бы ненадолго». Я задумалась на секунду, словно примерила эту возможность, как платье, которое уже никогда не надену. «Ненадолго — значит навсегда». Я снова покачала головой. «Нет, Эйден, это не для меня». Он больше не спорил, просто взял мою сумку, повернулся и молча направился к выходу. Звон колокольчика над дверью прозвучал слишком громко в утренней тишине. В почтовом зале пахло клеем и воздухом из обогревателя. Катриону я отыскала в подсобке, где она разбирала поступившие посылки. «Пришла попрощаться», — сказала я. Она обернулась. «Навсегда?» В ее голосе прозвучала не тревога, а любопытство. Я опустила голову. «Пока не решила. Возможно, еще увидимся». «Дай-то бог», — пробормотала Катриона и потянулась за следующей посылкой. Ее пальцы вдруг дрогнули. Картонная коробка выпала из рук, ударилась об угол стола и разошлась по сгибу. Содержимое с треском рассыпалось по полу. Камни. Белые и черные. Гладкие овалы отполированной лавы. На них не было надписей, ни инициалов, ни цифр. Пустые заготовки для чьих-то имен и дат. Я смотрела на них, и внутри не возникло ни страха, ни гнева. Механизм был вечен. Он пережил своих создателей и ждал новых жертв. «Я вышла из игры», — проговорила я тихо. Катриона ахнула, бросилась на колени и стала судорожно сгребать камни в разорванный картон. «Вот я растяпа», — бормотала она, не поднимая головы. Мне больше нечего было сказать. Я развернулась и вышла на улицу. Мы с Эйденом стояли у трапа парома. Вокруг суетилось несколько отъезжающих. В воздухе пахло соляркой и масляной краской. Эйден держал в руках мою сумку, взгляд был прикован к трапу. «Береги себя». «Ты тоже». Наступила пауза, наполненная криками чаек. Он поднял голову. В его глазах была не мольба, а принятие горькой истины. «Я буду здесь, на острове». «Знаю», — кивнула я. Это было все. Никаких обещаний. Только констатация. Он здесь. Я уезжаю. Позади раздался скрипучий старческий голос. «Доброго пути, Финна-Дрейвер!» Коиньях Сиврайт стоял у кнехта, держа швартовый. Твидовая куртка была в масляных пятнах, а старая шляпа съехала на брови. Порыв ветра рванул ее за поля, но Коиньях прижал ее рукой, не меняя позы. «Спасибо, мистер Сиврайт», — ответила я. Он медленно перевел глаза с меня на Эйдена, потом снова на меня. Глаза под нависшими бровями глядели ясно и остро. «Как по мне, так ваши гавани не в разных морях», — произнес он и отвернулся, будто сказал все, что нужно. Я обняла Эйдена, вдохнула его запах и постаралась его запомнить. Потом потянулась за сумкой. Он на миг задержал ее, но все-таки отпустил. И я поднялась по скрипящему трапу, не оглядываясь. Паром вздрогнул, заработали дизели, и вода за кормой вскипела грязной волной. Берег стал удаляться. Вместе с ним одинокая фигура Эйдена. Он не махал, не двигался, просто стоял, и расстояние превращало его в темный штрих на причале. Я смотрела на него до тех пор, пока береговая линия не исчезла. Осталась только гладь моря и низкое небо. Слез не было. В груди была не боль, а тишина. «Я не хочу уходить от тебя. Но иногда, чтобы остаться собой, нужно уйти». Я хотела остаться с Эйденом, потому что рядом с ним мир не качался под ногами. Но если бы я осталась, то однажды проснулась бы в доме у маяка, посмотрела бы в окно и поняла, что живу не своей жизнью. Я не могла позволить, чтобы это случилось, даже ради Эйдена, особенно ради него. Туман сомкнулся, берег исчез. Осталось лишь движение вперед, ровный гул дизеля и легкая непривычная дрожь в коленях. Не от страха, от свободы, которая была такой же бескрайней, как море.